Глава 8. Операция «Капкан». «Горстка отважных братьев и сестер наших еще держится на Оттумизе». Старый жрец, убеленный седым, как лунь, шерстяным покровом, потрясал посохом. «Военная польза от их действий ничтожна, но политическую переоценить трудно. Мы обязаны оказать им помощь. Необходимо снарядить к Оттумизу тайный караван и доставить храбрецам средства дальней связи, медикаменты и источники энергопитания. Пусть передают в туманность смерти записи своих нападений на оккупантов. Это весьма важно для нашего народа. Регулярные сеансы дальней связи быстро выдадут врагам укрытие партизан», — возражал ему другой жрец. «Доблестные герои будут неизбежно обнаружены и жестоко умерщвлены. Мы должны выслать помощь, но требовать от них регулярных трансляций недопустимо. Есть и другие варианты». Кто-то из синода пошевелил мощным пальцем по управляющей области своего посоха, и тот высветил голограмму, заполненную научными схемами и цифровыми выкладками. «По моему заданию, епархия коммуникаций произвела расчет». Встреча с синодом близилась к завершению, и 13-й молча обдумывал текущую ситуацию, не вмешиваясь в разговор жрецов. Дея была единственным местом, где они имели возможность встречаться с друг другом лично и принять необходимые решения посредством обычного общения, но не сложной системы анонимных электронных сигналов. Пусть совещаются, это экономит им время. Пока планета боевого флота находится в туманности смерти, собирать синод здесь вполне разумно. Само появление одной из детей перед расой Риулов произвело мощнейший экономический эффект. Несмотря на то, что фактически особой помощи представители Содружества оказать своим новым союзникам еще не успели, результаты уже были впечатляющими. Народ Риулов бурлил, словно готовый к извержению вулкан. Тоскливые и безнадежные настроения сменились небывалым подъемом боевого духа и резким всплеском активности. Риулы трудились сутками напролет, перестраивая производственные линии под полученные от людей технологии, и первая партия модернизированных боевых кораблей уже готовилась сойти со стапелей. Параллельно шел процесс переподготовки личного состава вооруженных сил и внедрения сотрудников отряда координации управления в командные звенья армии. По центральным каналам вещания ежечасно крутились видеоматериалы Адеи, отснятые жрецами синода с разрешения командующего, к которым со вчерашнего дня присоединились кадры, привезенные из недавнего рейда. Превосходящие силы противника исчезали в смертельном зареве вспышек, захлестнутые потоком серебряных слез, избежавшие удара антивеществом эскадры врага, охваченные паникой, обращались в бегство перед вдесятеро уступающие в численности эскадры Содружества. Видеоряды были дополнены едкими замечаниями и весьма кровожадными призывами риульских военачальников, что еще больше усиливало веру народа в победу. А изображение паладин-майора, возглавляющего отряд сопротивления на погребенном под нескончаемыми снегопадами из золы и пепла Оттумизе, мгновенно стало одним из символов мужества и веры в победу. К самой планете боевого флота не иссякал поток транспортных средств. Риулы, рискуя жизнью, летели увидеть творение создателей собственными глазами. Миллионы гражданских и военных лиц, закончив изматывающие увеличенные трудовые смены, вместо отдыха спешили получить свежую сводку по графикам формирования областей пространства с пониженной степенью агрессивности и устремлялись к Деи, если в тот момент имелась возможность до нее добраться. Хранитель был прав. Для Риулов один только факт существования Деи означал многое. Пришлось пойти навстречу его просьбе и разрешить синоду награждать особо отличившихся тружеников и воинов возможностью посетить сотворенную создателями планету. Специально для этих целей на Деи сформировали небольшое пространство, полностью воспроизводящее ландшафт и атмосферу Азириса. удостоившийся чести оказаться там, мог провести в условиях родной планеты около часа, встретить кого-то из жрецов, а иногда даже лицезреть хранителя, удерживающего священную скрижаль. Алекс мысленно улыбнулся. Хитрец и Аурурис представил на его подпись многомиллионные списки достойнейших с подробным описанием заслуг каждого. Жрец старался показать одну из детей максимально большему количеству соплеменников, и будь у него такая возможность, выпросил бы разрешение привести сюда на часок-другой всю расу в полном составе. Доводить дело до подобной степени фанатизма, конечно, не стоило, но в разумных пределах помочь хранителю было необходимо. Дея не будет стоять тут вечно. Вскоре планета боевого флота вернется в систему Солнца, а Риулам еще долго предстоит сражаться в полном окружении. И боевой дух в подобной ситуации является одним из определяющих факторов. Все это, без сомнения, хорошо и правильно. Но не решает главной задачи. Средств противодействия идеальному до сих пор не найдено. Через неделю мы планируем запуск ноль перехода, что позволит начать серьезное взаимодействие с Риулами, но это лишь возможность отсрочить неизбежное. Рано или поздно враг поймет, что Союз не выдержит сосредоточенного удара, и тогда он соберет огромную армию из всего, что имеет в распоряжении, и бросит на нас даже не десятки и не сотни миллионов боевых кораблей. И времени у нас остается все меньше. Поэтому придется торопиться еще сильней. Он соединился по личному каналу с Серебряковым-младшим и тихо спросил. «Андрей, какова текущая степень темпоральной компрессии в блоке Руника?» 1:12, откликнулся ученый. «Со следующей недели планирую увеличить вдвое». «Увеличивай втрое», приказал 13-й. «До отметки 1:40. У меня нехорошее предчувствие, мы должны торопиться». 1:40? «Не слишком ли много?» – уточнил Серебряков-младший. «Экскурсовод может не выдержать. Вы же знаете о его биологическом состоянии». «Знаю», – подтвердил 13-й. «Но это необходимо, поэтому придется рисковать. Ты подключил его к новой ESS-технологии?» «Мы ушли в туманность смерти слишком быстро», – ответил голос ученого. «У меня недостаточно биоресурсов. Тут требуется помощь Дельфи в тиражировании некоторых компонентов. Пока экскурсовод подключен к старому модулю». «Я тебя понял», – Алекс секунду размышлял. «Но как только ноль врата будут запущены, я встречусь с Со и попрошу его подготовить к твоему возвращению все необходимое. Они успеют за 3 недели?» «Полагаю, что да», – прикинул Серебряков-младший. «Список, конечно, их удивит, но технологии Империи позволяют справиться с подобной задачей в эти сроки, если бросить все силы». 13-й, я импульс 18, прием. Вклинился в разговор вызов оперативного дежурного. На связи, ответил командующий. Барабашки вышли на связь, доложил офицер. 10 минут назад они закончили выход в реальный космос в 1,5 световых годах от преддверия туманности смерти и ожидают возможности совершить прыжок к Дей. Когда открывается ближайший безопасный коридор? Алекс бросил взгляд на хронометр. Через 7 стандартных часов, сообщил оперативный. Барабашка-1 сообщает о высокой активности эскадр противника в непосредственно преддверии и его ближайших окрестностях. Враг ведет интенсивное прочесывание космического пространства, но на текущий момент не сумел обнаружить нашу эскадрилью. Барабашка докладывает также об обнаружении энергетического отпечатка активированного кваркового заряда. Чужие готовят очередной брандер. Время до начала реакции предположительно от 20 до 45 стандартных минут. «Посмотрим, куда они запустят его на этот раз». 13-й посмотрел на совещающийся синод и решил не отвлекать жрецов от увлеченного обсуждения. «Выслать эскадрилью перехватчиков в каждой планете туманности. Если брандер выйдет в опасной зоне, уничтожить. И оповестить командование флота Риулов. Пусть подстрахуют там, куда не успеем добраться. Насколько я помню, в ближайший час не будет безопасных коридоров ко второй планете». «И к 5-й», – добавил Серебряков-младший. «К остальным планетам можно дойти, но через 1127 стандартных секунд 8-я планета войдет во фронт жесткого излучения высокой интенсивности. Рекомендую работать с подачей максимума мощности на щиты в ущерб летно-боевым качествам, иначе перехватчики не продержатся в потоке излучения необходимое количество времени». «Импульс, отправь рекомендации Андрея Андреевича командирам эскадрилий», – приказал командующий. «Как только барабашки приземлятся на Деи, собирай военный совет». «Есть!» – отсалютовал оперативный и отключился. Дремавший на грудной мышце Чебурашка, почувствовав знакомые образы, проснулся и потребовал выпустить себя наружу. Военный совет начался с доклада командира барабашек. Аналитические сводки, выведенные из привезенных ими данных, усеивали информационные экраны, свежие отметки расположения флотов противника быстро зажигались на объемной карте пространства Риулов, висящей посреди зала. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что чужие расшифровали послание Совета Глав, адресованное вождю. Молодой капитан коротко указал на несколько сводок, и они подсветились более яркими оттенками, привлекая к себе внимание. Об этом свидетельствует более 40 радиоперехватов от официальных докладов шифровальщиков высшему командованию до внутренних переговоров генералитета. Везде упоминается о тайной переброске Дельфийско-человеческим союзом флотов 10 миллионов боевых вымпелов в пространство Риулов. Якобы, совершая диверсионные рейды, человеческая эскадра определила ряд солнечных систем возле туманности смерти как легкую добычу. Сводки показывают радиообмен между рядовыми капитанами вражеских кораблей. Тайпан внимательно изучал появляющиеся данные. Многократно повторяются тексты на тему получения помощи от инсектората. Фактически это все на уровне слухов. Есть подтверждение? «Прямых нет», – покачал головой командир разведэскадрильи. «Миноритарный акционер ВАО не связывался с инсекторатом и вообще не имел радиообмена вне пространства Риулов. Если он есть частица идеального, радиосвязь ему не нужна», – произнес голос Серебрякова-младшего. «В этом хранитель и Аурурис однозначно прав. Все его составляющие, находясь в любой точке пространства, знают все, что знает любая из них. Приказ о переброске сил инсектората надо искать в пространстве инсектората, а радиообмена между частицами идеального можно не искать вообще. Они связаны между собой на неизвестном нам физическом уровне». «Ну, до пространства инсектората нам пока далеко», – командующий разглядывал записи радиоперехвата. «И добраться до него проще из пространства Дельфии, нежели отсюда». «Адмирал Вигу организует взаимодействие с имперским генеральным штабом по вопросам проведения глубинной разведки. Но это в любом случае займет много времени, поэтому будем опираться на то, что имеем». «Что конкретно слухи на уровне офицерского корпуса противника говорят о возможной помощи, ожидаемой от инцев?» «Версий они понастроили множество», – ответил разведчик. От абсолютно абсурдных, вроде того, что инсекторат выслал флот в 100 миллионов кораблей, до более-менее похожих на реальность, где цифры колеблются от 20 до 30 миллионов, включая истребители. Но все сходятся в одном. Первый советник королевы матери пошел навстречу своим союзникам и выслал в пространство Риулов крупные силы для взаимодействия приближающемуся дельфийско-человеческому флоту. Кроме того, цивилизация Тхасмоа и Гридрини объявили у себя всеобщую мобилизацию. По этому поводу тоже имеются слухи. Офицеры каждой из указанных рас в приватных разговорах многозначительно произносят практически одну и ту же фразу, мол, вскоре нам понадобится как можно больше сил для борьбы с настоящим врагом. «Понятно», – командующий зло поморщился. «Похоже, марионетки идеального довели раскол между Тхасмоа и Гридрини до предела. Война между ними – лишь вопрос нашего существования. Эти двое бросятся грызть друг друга в ту же секунду, когда падет последняя солнечная система Союза, если не раньше. Впрочем, нам это уже ничем не поможет. Итак, наша цель достигнута. Инсы выслали сюда серьезный флот. Значит, нам удалось на какое-то время разгрузить фронты Содружества и Империи. Андрей Андреевич, готов прогноз по туманности смерти?» «Заканчиваю», – сообщил Серебряков-младший. «В общих чертах можно уверенно заявить, что штурмовать туманность абсолютно невозможно, вне зависимости от количества нападающих. При существующем уровне технологий, причем даже наших, противопоставить местной физике пространство нечего. По отдельности, теоретически, можно попытаться локализовать смертельные излучения и резонансные вибрации, разгоняющие обычные реликтовые шумы галактики до убийственных величин. На это уйдет немало времени и ресурсов. Но, повторюсь, теоретически это решаемо. Можно отстрелять и метеоритно-астероидные потоки, хотя их объемы и скорости колоссальны, и подобное занятие займет уже на порядке более продолжительное время. Я бы даже сказал, что возможно частично нейтрализовать гравитационные ловушки черных дыр, если кто-то бросит на это науку всей цивилизации. В этом случае лет эдак через 300-350 вполне вероятно он получит способ сопротивляться приливным силам местных аномалий, но и то лишь на достаточно больших расстояниях от эпицентров. Но, скажем так, победить туманность смерти во всей ее совокупности невозможно. Именно совокупность агрессивных проявлений делает ее столь опасной. Они не просто есть, они взаимно усиливают мощь друг друга. И невозможность эта будет сохраняться еще довольно долго. «Сколько конкретно?» – уточнил 13-й. «На что мы можем рассчитывать?» «Вопрос не праздный. Нашими стараниями сюда летят 300 миллионов паучьих кораблей, и туманность смерти – это все, на что могут надеяться риолы. Если поддерживать их извне ресурсами и энергоносителями, то угрожать им могут исключительно кварковые бомбардировки, что устраивают чужие наугад», – веско заявил ученый. «Но если хотите цифры, могу произвести предварительный расчет. Секунду». Голос Серебрякова-младшего на мгновение замолчал, после чего уверенно продолжил. «Согласно приблизительным расчетам, по нормам мирного времени, Содружество может разработать технологии противодействия внутренней среде туманности смерти ориентировочно через 1500-2000 лет. Это, разумеется, если не произойдет какого-нибудь бурного прорыва. В условиях военного времени данный срок можно смело увеличивать втрое, а применимо к научно-техническому уровню наших противников – вчетверо». «Даже так?» – командующий шевельнул бровями. «Похоже, это нам надо выпрашивать у риулов планетку в этом веселеньком местечке, если дела пойдут совсем печально. Наши рогатые друзья имеют все шансы продержаться дольше всех». «Вообще-то на досуге я уже просчитал такую возможность», – произнес Серебряков-младший. «Я пришел к неутешительным выводам. Трем цивилизациям никак не уместиться на 8 планетах туманности смерти, даже если риулы согласятся поделиться жизненными территориями поровну. Большая часть наших городов обречена остаться в родных мирах и погибнуть от руки врагов. Здесь можно сохранить порядка трети наших рас, не более, и это при самом благоприятном раскладе. Ведь если риулы не пойдут на то, чтобы делить планеты поровну, мы же не будем отбирать у них территории силой оружия». «Отобрать силой оружия, говоришь?» 13-й на несколько секунд задумался. «А ведь это мысль!» Он повернулся к ничего не понимающим офицерам. «Барабашка, где сейчас миноритарный акционер ВАУ?» «В гиперпространстве, между системами Миофис и Рамунра», – доложил разведчик. «Движется в составе флота по местам прохождения нашего рейда и усиливает потрепанные силы прикрытия». «Импульс, экстренный канал связи с Минотавром», – приказал командующий. Через 6 секунд на экране системы связи вспыхнула бочкообразная фигура хранителя. «Истинно вечно, оператор», – провозгласил могучий риул. «Внимаю речам твоим». «Нам необходимо провести срочное совещание», – без предисловий сообщил жрецу 13-й. «Возьми с собой самого надежного флотского военачальника. Только одного. Больше никто ничего знать не должен. Встреча закрывается максимальным грифом секретности». «Да будет так», – протрубил Иаурурис. «Мы предстанем пред тобой через 80 минут.